Нет, это Клэ-Клэ, как она мила и забавна. Нельзя себе и представить тех неприятностей, которые приходится переживать прислугам, той ужасной и постоянной эксплуатации, которая вечно висит над ними. Их эксплуатируют все. И хозяева, и посредники, устраивающие их на местах, и благотворительные учреждения, уже не говоря о собственных товарищах, так как и между ними попадаются достаточно подлые. И никто не интересуется друг другом. Каждый живет, жиреет, наслаждается за счет несчастья другого, более бедного, чем он сам. Сцены и декорации меняются, меняется социальная среда, но страсти и аппетиты везде остаются те же. В скромной мещанской квартире, так же, как и в роскошном отеле банкира, вы неизбежно натолкнетесь на грязь и мерзость. И из всего этого следует, что такая девушка, как и я, заранее обречена на падение, куда бы она ни пошла и что бы она ни предприняла. Говорят, что не существует больше рабства. Какая-то неправда. А слуги? Что же они такое, как не рабы? Рабы на деле со всем тем, что приносит с собой рабство, нравственной низостью, неизбежной испорченностью, порождающими возмущение и ненависть. Слуги принимают пороки у своих господ. Поступая на службу чистыми и наивными, есть же такие. Они очень скоро портятся, соприкасаясь с развращенными нравами своих господ. Ведь видишь, дышишь, ощущаешь кругом только порок. Так они и привыкают к нему с каждым днем, с каждой минутой, не имея против него никакой защиты, будучи обязаны, наоборот, служить ему, пестовать его, уважать. И возмущение является от того, что они не могут удовлетворить его, не могут разорвать тех оков, которые мешают его естественному проявлению. Ой, это удивительно. От нас требуют добродетелей, покорности, жертв, героизма и только тех пороков, которые льстят тщеславию наших господ и выгодны им. И все это за презрительное отношение и за жалование, которое колеблется между 35 и 90 франками в месяц. Нет, это слишком. Прибавьте к этому, что мы живем в постоянной борьбе, в постоянном страхе между эфемерной полуроскошью нашей службы и перспективой завтра же очутиться в нужде, без места, на улице, что мы живем с постоянным сознанием оскорбительной подозрительности, которая преследует нас повсюду, которая повсюду закрывает перед нами двери, запирает ящики на тройные замки, делает пометки на бутылках, наклеивает номера, считает печенье и сливы, и что по нашим рукам, нашим карманам и сундукам скользят беспрестанно полицейские взгляды наших хозяев. Потому что ведь нет двери, нет шкафа, нет ящика, нет бутылки, нет ни одного предмета, который не кричит нам «Воровка! Воровка! Воровка!» Прибавьте еще к этому постоянную горечь, порождаемую страшным неравенством, этим ужасным, неравномерным распределением житейских благ, которое, несмотря на фамильярность, на улыбки и подарки, вырывает между нами и нашими господами непроходимую пропасть, создает целый мир глухой ненависти, скрытой зависти, будущей мести, неравенством, которое с каждой минутой становится чувствительнее и унизительнее благодаря капризам или даже доброте этих бессердечных, не имеющих никакого чувства справедливости существ, какими всегда являются богатые. Подумали ли вы хоть одну минуту о том, какое чувство смертельной и вполне законной ненависти, доходящей до желания убить тут же на месте, да, убить, испытываем мы, когда хозяева наши, желая выразить что-нибудь низкое, бесчестное, говорят в нашем присутствии с отвращением, как будто бы мы составляем совсем отдельную породу людей. У него лакейская душа. Это лакейское чувство. Какими же мы должны делаться в этом аду? Или они думают в самом деле, что я не предпочла бы носить красивые платья, кататься в роскошных каретах, наслаждаться с любовниками и держать также слуг? Они нам говорят о преданности, о честности, о верности. Однажды, это было на Камбонской улице, и было же у меня место, слава тебе, Господи, господа выдавали замуж свою дочь. Они давали большой бал, и невеста получила кучу подарков, которые заполнили бы целый воз для перевозки мебели. Я спросила у баптиста, лакея, в шутку, конечно, «А вы, баптист, а ваш подарок?» «Мой подарок?» — переспросил он, пожав плечами. «Да, назовите его». «Банка керосина, который я зажег бы у них под кроватью, вот мой подарок». Это был хороший ответ. Впрочем, этот баптист был человеком, сильно интересующимся политикой. «А ваш подарок, Селестина?» — спросил он у меня в свою очередь. «Мой?» Я придала своим пальцам вид когтей и сделала жест, как будто собиралась вцепиться в чье-нибудь лицо. «Вот, выцарапала бы ей глаза», — ответила я.